Глава 2. The United States of America. Май 1994 года. Саратов. Кафе «Сюрприз». В ресторане на улице Ленина иллюминация работала даже лучше, чем в цирке. Ярко-розовый прожектор высветил сцену, на которой шли последние приготовления. Оля подергала Огарева за рукав. «А меня там не ослепит?» Огарев вздохнул, вышел из-за ширмы, которая служила кулисами, поймал под локоть юношу в пиджаке и с планшетом для бумаг и что-то шепнул ему. Юноша сначала быстро закивал, но потом развел руками. Огарев вернулся к Оле, поправил воротник своей сценической рубашки и, откашлившись, заключил. «Не ослепят». Из-за кулис было видно, как наполнялся банкетный зал. Таких людей Оля видела в сериалах, которые крутили по ящичку Арины Петровны. Мужчины в костюмах, женщины в облегающих платьях. Ее родители такое не носили. Папа не вылезал из свитеров, связанных бабушкой Лидой, мама же носила юбки и белые блузки, школа диктовала ей и одежду, и прическу. С одной из пар в ресторан вошел широкоплечий человек в черной кожаной куртке. Оля съежилась. «Нам обязательно именно тут выступать», — обернулась она к Огареву. «В самом цирке тебе никогда не заплатят столько, чтобы ты могла выполнить условия родителей. Я уже объяснял». Оля не верила. Цирк был местом, в котором все были ей рады. Сима помогал с выбором в столовой. «Не бери суп, он всегда тут плохой, салаты лучше». Сан Саныч снисходительно смотрел, как Оля учится заряжать реквизит, и всегда советовал, где поможет изолента, а где хватит и обычного скотча. В ресторане же никому, кроме Огарева, до Оли не было дела. Даже свет никто не сменил. Ярко-розовое пятно превратилось в кислотно-желтое и, казалось, стало еще более слепящим. В это желтое пятно света Огарев и вытолкнул Олю под аплодисменты. Она зажмурилась и начала работать. Тигр шевельнулся где-то в районе ребер, зевнул, слабо мяукнул и тут же спрятался. Выстроенная башня из мечей начала крениться. Оля оступилась, качнулась в бок, чуть изменила траекторию броска, чтобы трюк не развалился совсем. Злость было подкатила к горлу, но там она и замерла. Растворилась в мерном движении мечей по нескончаемому кругу, из одной руки в другую, из одной в другую. Метроном в голове отсчитывал ритм. Вальс мечей у нее над головой не кончался, и Оле хотелось, чтобы он длился вечно. Ее хваленая дрочливость, ее ярость были на сцене ей врагами, а не помощниками, и это было единственным, что она знала наверняка. «Контроль», — говорил ей Огарев на репетициях, — «помни о контроле». Оля настолько сосредоточилась на совете наставника, что после номера в ресторане разом все забыла. Каким был свет? Где сидели зрители? И сколько раз она поймала мячи, а сколько уронила? «Так всегда в первый раз», — скажет Огарев, когда они вместе уйдут со сцены и отвернется, чтобы обсудить с организатором гонорар, как будто сказал о чем-то обычном, а не особенном. И Оле станет жутко от того, что ее первый раз, ее первое слепое пятно, ее первый миг забвения, который артисты всегда силятся вспомнить и твердят, что на самом деле никогда и не забывали, произошел не на манеже. Это было нечестно. А ведь дядя Паша обещал ей, что сначала она выйдет в номере Симы. «Просто халтурка подвернулась, а тебе деньги нужны», — сказал Огарев, когда их развозили по домам на раздолбанной четырке. Водитель резко тормозил на светофорах, а на некоторых не тормозил вообще, и машина в последний момент пролетала на мигающий желтый, подпрыгивая на кочках. Ремней безопасности на заднем сиденье не оказалось, и Оля до боли в пальцах цеплялась за подлокотник. Ей не хотелось отвечать Огареву. Она свою часть уже получила, и теперь во внутреннем кармане куртки грелась тонкая пачка купюр. Оля таких странных денег никогда не видела. Но не стала говорить Огареву, что их обманули. В подъезде Оля достала купюры из-за пазухи и под тусклой мигающей лампой прочла на ломаном английском «The United States of America». С купюр на нее осуждающе смотрел какой-то сэр. На шее у него был повязан белый платок, как у шпрехшталмейстера. Оля спрятала деньги. Маме она сказала, что им не заплатили ни копейки, но обязательно заплатят в следующий раз.